Глава четвертая, которая рассказывает, как нашли они мать Аль-Рауны. Франк Браун сидел на гауптвахте, наверху, в Эренбрейтштейне. Сидел уже около 2 месяцев и должен был сидеть еще 3, все лето. И все лишь за то, что он пробил пулей отверстие в воздухе, так же, как и противник его. Он сидел наверху у колодца, с которого открывался вид на Рейн. Он болтал ногами, смотрел вдаль и зевал. То же самое делали и 3 его товарищей, сидевших вместе с ним. Никто из них не говорил ни слова. На них были желтые куртки, купленные ими у солдат. Денщики намалевали на их спинах огромные черные цифры, означавшие номера их камер. Тут сидели сейчас 2-й, 14-й и 6-й. У Франка Брауна был номер 7. На скалу к колодцу поднялась группа иностранцев, англичан и англичанок, в сопровождении сержанта гауптвахты. Он показал им несчастных арестантов с огромными цифрами, которые сидели с таким печальным видом. В них зашевелилось чувство жалости, и с ахами и охами они стали расспрашивать сержанта, нельзя ли дать что-нибудь этим несчастным. Это строго запрещено, но в своем великодушии он повернулся и стал показывать туристам окрестности. «Вот Кобленец», — сказал он, — «а позади него Нейштадт, а там внизу у Рейна». Между тем подошли дамы. Несчастные арестанты заложили руки за спину, держа их как раз под номерами. В протянутые ладони посыпались тотчас же золотые монеты, папиросы и табак. Нередко попадались и визитные карточки с адресами. Игру эту выдумал Франк Браун и к общему удовольствию ввел ее здесь. «В сущности, это довольно-таки унизительно», — заметил номер 14-й. Это был ротмистр Флехтгейм. «Ты идиот», — ответил Франк Браун. «Унизительно только то, что мы считаем себя такими аристократами, что отдаем все унтер-офицерам и ничего не оставляем себе. Если бы хоть, по крайней мере, эти проклятые английские папиросы не так пахли духами...» Он просмотрел добычу. «Ага, опять Соверен. Сержант будет рад. Бог мой, мне бы и самому он пригодился. Сколько ты вчера проиграл?» — спросил номер 3-й. Франк Браун засмеялся. «Ах, всю свою вчерашнюю получку. И еще вдобавок подписал векселей на несколько сотен. Черт бы побрал эту игру!» Номер 6-й был юным поручиком, почти мальчиком, кровь с молоком. Он вздохнул глубоко. «Я тоже продулся». «Ну, а по-твоему, мы не проигрались?» — огрызнулся на него номер 14-й. «И только подумать, что эти 3 бродяг кутят теперь на наши деньги в Париже. Сколько, по-твоему, они там пробудут?» Доктор Клаверьян, морской врач, арестант номер 2, заметил. «По-моему, 3 дня. Дольше они не смогут остаться, а то отсутствие будет замечено. Да и на более долгое время у них не хватило бы денег». Те 3 были номером 4, номером 5 и номером 12. В последнюю ночь они много выиграли и тотчас же утром спустились вниз, стараясь не опоздать к парижскому поезду. Они отправились немного развлечься, как это называлось в крепости. «Что же предпримем мы сегодня?» — спросил номер 14. «Напряги хоть раз сам свой пустой мозг», — сказал Франк Браун ротмистру. Он спрыгнул со стены и пошел через казарменный двор в офицерский сад. Он был в дурном настроении и громко что-то насвистывал. Не из-за этого проигрыша. Он проигрывал уже не в первый раз, и это его мало трогало. Но это жалкое пребывание здесь. Это невыносимое безделье. Правда, крепостные правила были довольно свободны, и среди них, во всяком случае, не было ни одного, которое бы оскорбляло хоть как-нибудь господ арестантов. У них было здесь свое собственное собрание, в котором стояли рояль и большая физгармония. Они получали 2 газет, у каждого был свой денщик, камеры были просторные, чуть ли не залы, за них они платили государству по пфенингу в день. Обеды они брали из лучшей гостиницы города и держали обильный винный погреб. Было только одно неудобство — нельзя было запирать свои камеры изнутри. Это был единственный пункт, к которому комендант крепости относился невероятно строго. С тех пор, как в крепости произошло самоубийство, каждая попытка приделать изнутри камеры задвижку или крючок подавлялась немедленно. «Что за дураки все они?» — подумал Франк Браун. «Точно не может человек покончить с собой без всяких засовов. Это неудобство мучило его все время, отравляло ему всю радость существования. Побыть в крепости одному было совершенно немыслимо. Он привязывал дверь веревками и цепочками, ставил перед нею кровать и другую мебель. Но ничего не помогало, после продолжительной борьбы все разрушалось и разбивалось в дребезги, и товарищи торжествующе врывались в его камеру. О, эти товарищи! Каждый из них был превосходнейшим и симпатичнейшим малым. С каждым из них можно было без скуки поболтать наедине полчаса, но вместе они были невыносимы. Они ели, пили, играли по целым дням и ночам в карты, а кое-когда принимали у себя женщин, которых приводили им услужливые денщики, или предпринимали продолжительные экскурсии. Вот и все их героические подвиги. Ни о чем другом они никогда и не говорили. Те, что сидели в крепости дольше других, были еще хуже. Они совсем погибали в этом бесконечном безделье. Доктор Бюрмеллер, застреливший своего шурина и сидевший здесь уже целых 2 года, и его сосед, драгунский лейтенант граф фон Валендар, на полгода больше наслаждавшийся прекрасным воздухом крепости, а те, что поступали сюда вновь, уже через неделю уподоблялись другим. Кто был самым грубым и необузданным, тот пользовался наибольшим почетом. Почетом пользовался и Франк Браун. На второй же день своего пребывания он запер рояль, потому что не захотел больше слушать несносные весенние песни ротмистра, забрал ключ к себе и бросил потом с крепостного вала. Он привез сюда и свои ящики с пистолетами, и часто подолгу стрелял. Что же касается выпивки и ругательств, то он мог соперничать с кем угодно. А ведь он, собственно, радовался этим летним месяцам в крепости. Он привез с собой целый ворох книг, новые перья и массу бумаги. Он думал, что сумеет здесь работать. Радовался заранее вынужденному одиночеству. Но за все время он не раскрыл ни одной книги, не написал даже ни одного письма. Он сразу втянулся в этот дикий ребяческий хаос, который, однако, был противен ему, но из которого он не мог ни за что вырваться. Он ненавидел своих товарищей, каждого из них в отдельности. В саду появился вдруг его денщик и откозырял: «Господин доктор, письмо». «Письмо в воскресенье?» Он взял его из рук солдата. Письмо это было адресовано ему домой и оттуда прислано сюда. Он узнал тонкий почерк своего дяди. От него? Что ему вдруг понадобилось? Он помахал письмом в воздухе. Ах, ему захотелось отправить его обратно. Что ему за дело до этого старого профессора? Да, это было последнее, что он от него видел с тех пор, как приехал с ним вместе в Лендених после того торжества у Гунтрамов. С тех пор, как он старался убедить его создать Альрауны, с тех пор прошло больше 2 лет. О, как давно это уже было. Он перешел в другой университет, сдал все экзамены, а теперь сидел в этой лотаринской дыре в качестве референдария. Работал ли он? Нет, он продолжал ту жизнь, которую вел студентам. Его любили женщины и все те, которым нравилась свободная жизнь и дикие нравы. Начальство относилось к нему неодобрительно. Правда, он работал кое-когда, но работу его начальство всегда называло ерундой. Как только появлялась возможность, он уезжал, отправлялся в Париж, был больше у себя дома на Бут-Сакре, чем в суде. Но в сущности он не знал, чем все это кончится. Несомненно только одно – никогда не выйдет из него юриста, ни адвоката, ни судьи, ни даже чиновника. Но что же ему предпринять? Он жил изо дня в день, делал все новые и новые долги. Он все еще держал в руках письмо, хотел раскрыть его, но в то же время его тянуло что-то вернуть его нераспечатанным. Это был бы известного рода ответ, хотя и запоздал, и на другое письмо, которое написал ему дядя 2 года назад. Это было вскоре после той ночи. С 5 другими студентами он в полночь проезжал через деревню, возвращаясь с пикника. Вдруг ему пришла в голову мысль пригласить их в дом Тенбринкина. Они оторвали звонок, громко кричали и неистово ломились в железные ворота. Поднялся такой адский шум, что сбежалась вся деревня. Тайный советник был в отъезде, но лакей впустил их по приказанию племянника. Они отвели лошадей в конюшню, Франк Браун велел разбудить прислугу, приготовить ужин и сам отправился за винами в дядюшкин погреб. Они пировали, пели и пили, буйствовали в доме и в саду, шумели и ломали все, что только попадалось им под руку. Только рано утром уехали они с тем же криком и шумом, повиснув на своих лошадях, точно дикие ковбои, а некоторые как мешки с мукой. «Молодые люди вели себя точно свиньи», — доложил Алоис тайному советнику. Тем не менее, не это рассердило профессора. Он ни слова не сказал бы про это. Но на буфете лежали редкие яблоки, свежие груши и персики из его оранжереи. Редкие плоды, взращенные с невероятными трудностями, первые плоды новых деревьев. Они лежали там в вате на золотых тарелках и созревали. Но студенты не сочли нужным считаться со стараниями профессора и беспощадно набросились на добычу. Они откусывали по кусочку, но, убедившись, что они еще не поспели, кидали их на пол. Профессор написал племяннику недовольное письмо и просил его не переступать больше порога его дома. Франк Браун был глубоко оскорблен этим письмом. Проступок его казался ему пустой безделицей. Ах, если бы письмо, которое он сейчас держал в руках, пришло туда, куда оно было адресовано, в Мец или даже на Монмартр, он ни минуты не колеблясь отослал бы его обратно, нераспечатанным. Но здесь, здесь, в этой невыносимой скуке, он решился. Во всяком случае, хоть какое-нибудь развлечение, повторил он и распечатал письмо. Дядя сообщал ему, что по зрелом размышлении он решил последовать совету, данному ему племянникам. У него имеется уже подходящий объект для отца. Прошение о пересмотре дела убийцы Нердизенна оставлено без последствий, и нужно думать, что и прошение о помиловании будет также отклонено. Он ищет теперь только мать. Он делал уже несколько попыток в этом направлении, но они не привели ни к каким результатам. По-видимому, не так-то легко найти что-нибудь подходящее. Но время не ждет, и он спрашивает племянника, не хочет ли тот помочь ему в этом деле. Франк Браун повернулся к денщику. «Что, почтальон еще здесь?» — спросил он. «Точно так, господин доктор», — ответил солдат. «Скажи ему, чтоб подождал. Вот, дай ему на чай». Он пошарил в кармане и, наконец, нашел монету. С письмом в руках он быстро пошел по направлению крепости. Но едва он достиг казарменного двора, как увидел жену фельдфебеля, а позади нее телеграфиста. «Для вас телеграмма», — сказала она. Телеграмма была от доктора Петерсона, ассистента тайного советника. Она гласила: «Его превосходительство сейчас в Берлине, в гостинице «Рим». Ждем немедленного ответа, можете ли приехать». «Его превосходительство?» «Так, значит, дядюшка стал превосходительством. Поэтому-то, наверное, он и в Берлине». «Берлин, ах, это жалко. Лучше бы он поехал в Париж. Там он, наверное, легче бы нашел что-нибудь, и, во всяком случае, более подходящее, нежели здесь. Но безразлично. Берлин так Берлин. По крайней мере, это хоть какая-нибудь перемена». Он задумался на минуту. «Он должен уехать. Уехать сегодня же вечером. Но у него нет ни гроша. У товарищей тоже». Он посмотрел на жену фельдфебеля. «Послушайте», — начал он, но вовремя удержался, — «дайте ему на чай и запишите на мой счет». Он отправился в свою комнату, запаковал чемодан и велел денщику отнести его тотчас же на вокзал и ждать его там. Потом сошел вниз. В дверях стоял фельдфебель, смотритель тюрьмы. Он ломал себе руки и, по-видимому, был страшно взволнован. «Вы тоже хотите уехать, господин доктор?» — жалобно спросил он. «А тех трех господ еще нет, они в Париже, за границей. Господи, чем все это только кончится? Я попадусь, ведь я один, на мне вся ответственность». «Ну, не так уж страшно», — ответил Франк Браун. «Я уезжаю всего на 2 дня. Тогда, наверное, уже вернутся и те». Фельдфебель начал опять. «Да ведь я не из-за себя только. Мне все равно. Но другие все завидуют мне. А сегодня как раз будет дежурить сержант Беккер. Он будет молчать», — возразил Франк Браун. «Он только что получил от нас больше 30 марок, милосердное подаяние англичан. Впрочем, я зайду в Коблинце в комендантское управление и возьму отпуск. Ну, вы довольны?» Но смотритель вовсе не был доволен. «Как? В управление? Помилуйте, господин доктор, ведь у вас нет пропуска в город, а вы еще хотите в комендантское управление». Франк Браун рассмеялся. «Именно туда-то я и пойду. Я хочу призанять деньжонок у коменданта». Фельдфебель не произнес ни одного слова, стоял неподвижно, точно окаменев, с широко раскрытым ртом. «Дай-ка мне 10 пфенингов», — крикнул Франк Браун своему денщику. «Мне надо заплатить у моста». Он взял монету и быстрыми шагами пошел к двери. Оттуда в офицерский сад, перелез через стенку, нащупал на другой стороне сук огромного дуба и спустился по его стволу, потом пробрался к реке. Через 20 минут он был уже внизу. По этой дороге они обыкновенно прокрадывались во время своих ночных прогулок. Он дошел вдоль Рейна до моста, а потом направился в Коблинц. Явился в комендантское управление, узнал, где квартира генерала, и поспешил туда. Послал свою визитную карточку и велел сказать, что он пришел по крайне важному делу. «Чем могу вам служить?» Франк Браун сказал: «Простите, ваше превосходительство, я арестован с гауптвахты». Старый генерал недовольно посмотрел на него, видимо, рассерженный неожиданным ответом. «Что вам угодно?» «Да и как вы пришли в город? Есть у вас пропуск?» «Есть, ваше превосходительство», — ответил Франк Браун. «Пропуск в церковь». Он лгал, но знал хорошо, что генералу нужен только какой-нибудь ответ. «Я пришел просить ваше превосходительство дать мне отпуск на 3 дня в Берлин. Мой дядя умирает». Комендант вспыхнул. «Какое мне дело до вашего дяди?» «Нет, невозможно. Вы сидите там наверху не для своего удовольствия, а потому что вы нарушили законы государства, понимаете? Всякий может прийти и сказать, что у него умирает дядя или тетка. Если бы это, по крайней мере, были родители, я еще понимаю. Я принципиально отказываю вам в отпуске». «Покорно благодарю, ваше превосходительство», — ответил Фрэнк Браун. «Я тогда немедленно телеграфирую своему дяде, его превосходительству, действительному тайному советнику, профессору Тенбринкину, что его единственному племяннику не разрешают приехать к нему, чтобы закрыть его усталые глаза». Он поклонился и направился к двери, но генерал удержал его. Фрэнк Браун этого ждал. «Кто ваш дядя?» — спросил генерал, колеблясь в нерешительности. Фрэнк Браун повторил имя и громкий титул, вынул из кармана телеграмму и протянул ее коменданту. «Мой бедный дядюшка приехал в Берлин делать операцию, но она, к несчастью, прошла неудачно». Заметил комендант. «Поезжайте же, молодой человек, поезжайте скорей. Быть может, его еще удастся спасти». Фрэнк Браун состроил плачевную мину и сказал: «Все зависит от Бога. Если моя молитва дойдет до него...» Он подавил глубокий вздох и продолжал: «Благодарю вас, ваше превосходительство. Но у меня есть еще одна просьба». Комендант вернул ему телеграмму. «В чем дело?» — спросил он. Фрэнк Браун решился сказать прямо: «У меня нет денег на дорогу. Я хочу просить ваше превосходительство одолжить мне 300 марок». Генерал недоверчиво посмотрел на него. «Нет денег? Так-так, нет денег. Но ведь вчера было первое. Разве вы не получили?» «Нет, получил, ваше превосходительство», — ответил Браун поспешно. «Но ночью все проиграл». Старый комендант рассмеялся. «Так вам и нужно, злодей. Так, значит, вы хотите 300 марок?» «Да, ваше превосходительство. Мой дядюшка будет, конечно, очень обрадован, если я передам ему, что ваше превосходительство помогли мне выйти из этого затруднительного положения». Генерал повернулся, подошел к несгораемому шкафу, открыл его и вынул 3 кредитных билета, подал Брауну перо и бумагу и заставил его написать расписку, потом дал ему деньги. Тот взял их, слегка поклонился. «Крайне обязан, ваше превосходительство». «Не стоит благодарности», — ответил комендант. «Поезжайте и возвращайтесь вовремя. И, кроме того, передайте от меня сердечный привет его превосходительству». «Еще раз крайне обязан, ваше превосходительство». Потом последний поклон, и Фрэнк Браун вышел из комнаты. Одним взмахом перескочил он 6 ступеней лестницы и еле удержался, чтобы не спустить радостный крик. Ну, пока все благополучно. Он подозвал экипаж и поехал на вокзал в Эренбрейдштейн. Посмотрел там расписание и увидел, что ему еще ждать около 3 часов. Он подозвал денщика, ожидавшего его с чемоданом, велел ему скорее сбегать наверх и позвать в Красный Петух поручика фон Плессена. «Но смотри, только не спутай», — добавил он. «Того молодого господина, который приехал недавно. У него на спине номер 6. Подожди-ка, твои 10 пфеннингов принесли уже проценты». Он кинул ему 10-марковую монету. Он отправился в ресторан, долго обдумывал меню и заказал, наконец, изысканный ужин. Сел у окна и стал смотреть на бесконечную толпу обывателей, гулявших по берегу Рейна. Наконец появился поручик. «Ну, в чем дело?» «Садись», — ответил Фрэнк Браун, — «но молчи и не спрашивай. Ешь, пей и будь доволен». Он дал ему 100-марковый билет. «Вот, заплатишь за ужин. А сдачу возьми себе и скажи там наверху, что я уехал в Берлин, получил отпуск. Но, по всей вероятности, я опоздаю и приеду не раньше конца недели». Белобрысый поручик посмотрел на него с почтительным удивлением. «Скажи, пожалуйста, как тебе удалось это устроить?» «Это тайна», — ответил Фрэнк Браун. «Но все равно вы бы ею не сумели воспользоваться, если бы я даже вам все рассказал. Еще раз его превосходительству надуть не удастся. Твое здоровье». Поручик проводил его на вокзал, помог ему внести чемодан и долго еще махал ему шляпой и носовым платком. Фрэнк Браун отошел от окна и забыл в ту же минуту и маленького поручика, и всех своих товарищей, и всю крепость. Он разговорился с кондуктором и расположился в купе, потом закрыл глаза и заснул. Кондуктору пришлось его долго расталкивать, пока он не проснулся. Сейчас вокзал Фридрихштрассе. Он собрал свои вещи, вышел из вагона и поехал в отель. Велел дать себе комнату, принял ванну, переоделся и сошел вниз в ресторан. В дверях его встретил доктор Петерсон. «Ах, это вы, господин доктор!» — воскликнул он. «Как обрадуется его превосходительство!» «Его превосходительство! Опять его превосходительство!» Это слово резало ему ухо. «Как поживает дядюшка?» — спросил он. «Ему лучше?» «Его превосходительство вовсе не болен». «Ах, вот как!» — заметил Фрэнк Браун. «Вовсе не болен? Жаль. Я думал, что дядюшка умирает». Доктор Петерсон посмотрел на него с изумлением. «Я вас не понимаю». Но Браун перебил его: «Совсем и не нужно. Мне только жаль, что профессор не на смертном одре. Это было бы очень мило. Я бы похоронил его тут, конечно, при том условии, если бы он не лишил меня наследства. Хотя это очень возможно и даже вполне вероятно». Он увидел недоумевающее лицо врача и насладился вдоволь его смущением. Потом продолжал: «Ну, скажите, доктор, с каких пор мой дядюшка стал его превосходительством?» «Уже 4 дня по случаю...» Он перебил его. «Уже 4 дня? А сколько лет вы у него в качестве правой руки?» 10 лет, — ответил доктор Петерсон. «Целых 10 лет вы его называли тайным советником, а теперь в 4 дня он уже настолько успел стать его превосходительством, что вы не можете себе его иначе представить?» «Простите, господин доктор, — возразил ассистент, смущенный и робко, — что вы, собственно, хотите этим сказать?» Но Франк Браун взял его под руку и повел к столу. «О, я хочу только сказать, что вы вполне светский человек. Вы любите всякие условности. У вас врожденный инстинкт к изысканной светскости. Вот что хотел я этим сказать. А теперь, доктор, давайте позавтракаем, и вы мне расскажете, что вам удалось уже сделать». Вполне удовлетворенный доктор Петерсон сел. Он уже примирился со странным тоном молодого человека. Ведь этот юный референдарий, которого он знал еще мальчиком, такой ветрогон, сорви голова. И к тому же он все-таки племянник его превосходительства. Ассистенту было 36 лет, он был среднего роста. Франку Брауну казалось, что все среднее в этом человеке. Ни велик и ни мал был его нос, ни уродливо, но и некрасиво его лицо. Он был уже не молод, но и не стар. Волосы не совсем темные, но и не совсем еще седые. Сам он был не глуп, но и не умен. Не особенно скушен, но и не особенно интересен. Одет не элегантно, но и не так уж плохо. Во всем воплощал он золотую середину. Он был именно таким человеком, какой нужен был тайному советнику. Хороший работник, достаточно умный, чтобы все понимать и все делать, что от него требовали, и при этом не настолько интеллигентный, чтобы выходить из отведенных ему рамок и проникать в суть той запутанной игры, которую вел его патрон. «Сколько вы получаете у дядюшки?» — спросил его Франк Браун. «Не очень-то много, но, во всяком случае, достаточно», — послышалось в ответ. «Я очень доволен. К Новому году я получил опять 400 марок прибавки». Он заметил, к своему удивлению, что Франк Браун начал завтрак с десерта. Съел яблоко и тарелку вишен. «Какие вы курите сигары?» — продолжал допытываться референдарий. «Какие сигары? Средние, не слишком крепкие». Он перебил себя. «Но почему вы об этом спрашиваете?» «Так», — ответил референдарий, — «мне только интересно. Но расскажите же, что вы, собственно, успели уже подготовить к нашему делу? Доверил ли вам профессор свой план?» «Конечно», — с гордостью сказал доктор Петерсон, — «я единственный человек, который знает об этом, кроме вас, разумеется. Опыт этот имеет огромное научное значение». Франк Браун закашлялся. «Вы так думаете?» «Безусловно», — ответил врач. «Прям-таки гениально, как его превосходительство все так устроил, что подавил всякую возможность каких-либо нападок. Вы ведь знаете, как нужно остерегаться, как вообще на нас, врачей, всегда нападает публика за различные опыты, безусловно, для нас необходимые. Ну вот, например, вивисекции. Господи, люди буквально не переносят этого слова. Все наши эксперименты с болезненными возбудителями, прививками и так далее служат сучком в глазу для всей нашей прессы. Тогда как мы производим их почти исключительно на животных. Что ж было бы теперь, когда вопрос идет об искусственном оплодотворении, и тем более человека? Его превосходительство нашел единственную возможность. Он берет приговоренного к смерти преступника и проститутку, которым за это дает вознаграждение. Ну, посудите же сами. За такой материал не вступится самый гуманный пастор». «Действительно гениально», — подтвердил Франк Браун. «Вы совершенно правы, преклоняясь перед изобретательностью вашего патрона». Доктор Петерсон рассказал, что его превосходительство с его помощью производил в Кёльне различные попытки найти подходящую женщину, но все они были безуспешны. Оказалось, что в тех слоях населения, из которых обычно выходят эти существа, господствуют совершенно своеобразные понятия об искусственном оплодотворении. Обоим им не удалось объяснить толком женщинам сущность дела, не говоря уже о том, чтобы побудить какую-либо из них заключить договор. А между тем его превосходительство пускал в ход все свое красноречие, доказывал им самым очевидным образом, что, во-первых, в этом нет ни малейшей опасности, во-вторых, что они могут заработать хорошие деньги, и что, наконец, в-третьих, могут оказать огромную услугу медицине. Одна закричала даже во все горло, на всю науку ей, она употребила очень некрасивое выражение — «Фу!» — заметил Фрэнк Браун. «Как она только могла!» Но тут как раз подвернулся удобный случай, что его превосходительство должен был поехать в Берлин на интернациональный гинекологический конгресс. Здесь в столице представится, несомненно, гораздо более богатый выбор. Кроме того, нужно полагать, что и понятия здесь не такие отсталые, как в провинции. Даже в этих кругах здесь, наверное, не такой суеверный страх перед всем новым, и, наверное, больше практического понимания материальных выгод и больше идеального интереса к науке. «Особенно последнего», — подчеркнул Фрэнк Браун. Доктор Петерсон согласился с ним. «Положительно невероятно, с какими устарелыми воззрениями пришлось им столкнуться в Кёльне. Любая морская свинка, любая обезьяна бесконечно разумнее и понятливее, чем все эти женщины. Он совершенно отчаялся в высоком интеллекте человека, но он надеется, его непоколебимая вера снова укрепится здесь». «Без всякого сомнения», — подтвердил Фрэнк Браун. «Действительно, было бы величайшим позором, если бы берлинские проститутки спасовали перед обезьянами и морскими свинками. Скажите, когда придет дядюшка? Он уже встал?» «Давно уже», — любезно ответил ассистент. «Его превосходительство уже вышел, у него в 10 часов аудиенции в министерстве». «Ну, а потом?» — спросил Фрэнк Браун. «Я не знаю, сколько он там пробудет», — ответил доктор Петерсон. «Во всяком случае, его превосходительство просил меня ждать его в 2 часа на заседании Конгресса. В 5 часов у него опять важное свидание здесь, в отеле, с несколькими берлинскими коллегами, а в 7 часов его превосходительство будет обедать у ректора. Быть может, вы в этот промежуток его повидаете?» Фрэнк Браун задумался. В сущности, ему было очень приятно, что его дядюшка был занят весь день. Ему не нужно было и думать о нем. «Будьте добры, передать дядюшке, — сказал он, — что мы встретимся с ним в 11 часов вечера здесь, внизу, в отеле». «В 11?» Ассистент сделал очень озабоченное лицо. «Не слишком ли поздно? Его превосходительство ложится уже в это время спать, и особенно после такого утомительного дня. Его превосходительству придется лечь сегодня немного позднее. Будьте добры передать ему это», — категорически заявил Фрэнк Браун. 11 часов совсем не поздно для наших целей, скорее даже немного рано. Назначим же лучше в 12. Если бедный мой дядюшка слишком устанет, он может до тех пор немного поспать. А теперь, доктор, будьте здоровы, до вечера». Он встал, поклонился и вышел. Он закусил губу и почувствовал вдруг, как глупо было все то, что он тут болтал добродушному доктору, как мелочно была его ирония, как дешевы все его остроты. Ему стало стыдно. Все нервы его требовали какого-нибудь дела, а он болтал чепуху. Его мозг излучал искры, а он делал потуги на остроумие. Доктор Петерсон долго смотрел ему вслед. «Какой он заносчивый», — сказал он сам себе, — «даже руки мне не подал». Он налил себе еще кофе, подбавил молока и намазал аккуратно бутерброд, а потом подумал с искренним убеждением: «Заносчивость к добру не ведет». И, как нельзя больше удовлетворенный своей обывательской мудростью, он стал есть хлеб и поднес ложку к губам.